В таком случае наиболее ценная часть ее при возрождении была бы утрачена для мира. Что станет с ее памятью, опытом, с ее удивительной странствующей душой? Однако не это тревожит меня, в конце концов. Это всего лишь рабочая гипотеза, и она находится в противоречии с египетской теологией, утверждающей, что Ка — существенная часть человеческой личности. Он помолчал, а мы все ждали. Молчание прервал доктор Винчестер. Но не говорит ли все это о том, что царица опасалась вторжения в ее гробницу? Мистер Трелони засмеялся, отвечая ему: «Мой дорогой сэр, она была подготовлена к этому событию. Грабитель гробниц отнюдь не является современным явлением. Очевидно, такие люди существовали уже во времена ее собственной династии. Она не только была готова к вторжению, но ожидала его. Укрытие ламы в Сердабе и установка мстящего казначея свидетельствует, что была обеспечена защита». Мы слушали молча. Первой заговорила Маргарет: «Отец, могу ли я получить такую карту? Мне бы хотелось как следует изучить ее в течение дня». «Конечно, моя дорогая», — ответил мистер Трелони сердечно, передавая карту дочери. Он возобновил свои инструкции в несколько другом тоне, сообщая больше фактического материала, в котором уже отсутствовала всякая мистика. «Я думаю, что было бы хорошо, если бы все мы знали схему электрической сети на случай какой-нибудь неполадки. Вы заметили, что мы обладаем полным запасом мощности в каждой части дома, так что не должно быть ни единого темного уголка в любом случае. Это я предусмотрел специально. Электрическая мощность вырабатывается группой турбин, движущихся под воздействием разности уровней воды при приливе и отливе, по примеру Ниагарского водопада. Надеюсь, такими действиями мы сведем к нулю вероятность неприятных ситуаций с освещением и сможем всегда располагать полным запасом необходимой мощности. Пройдемте со мной, и я объясню вам систему цепей и укажу места включений и плавких предохранителей». Я не мог не заметить, пока мы шли по всему дому, насколько великолепно продумана система и как мистер Трелони оградил себя от любой аварии, которую может вообразить человеческая мысль. Но именно из самой завершенности этой системы выступал страх. В таком предприятии, как наши, границы человеческой мысли могли представлять из себя что угодно, но уж узостью никак не отличались. За ними находилась только божественная мудрость и божественная власть. Когда мы снова вернулись к пещере, мистер Трелони привлек наше внимание к другой теме. «Теперь мы должны со всей определенностью установить точный час, когда начнется великий эксперимент. Если наши приготовления завершены, все часы для нас одинаковы. Но если мы должны иметь дело с приготовлениями, сделанными женщиной чрезвычайно острого ума, которая полностью доверяет магии и для которой все имеет тайное значение, мы должны, прежде чем решить этот вопрос, поставить себя на ее место. Теперь уже очевидно, что закат солнца имеет важное значение в приготовлениях. Так как эти солнца, вырезанные столь точно с математической точки зрения относительно края саркофага, были согласованы со всем устройством, мы должны соотносить с этим свои действия. Кроме того, мы обнаружили, что цифра 7 играла важную роль в мышлении царицы, в ее рассуждениях и действиях. Логически рассуждая, можно прийти к выводу, что время, установленное ею, 7-й час после заката солнца. Это вытекает из того факта, что в каждом случае, когда действия совершались в моем доме, всегда выбиралось именно это время. В Корнуолле наше время определяется как 3 часа утра. Он говорил об этом как о решенном вопросе и весьма серьезно, но при этом слова его не содержали никакой мистики. Такими же ясными были при этом и его манеры. И все же мы были значительно потрясены. Об этом можно было судить по бледности лиц, по тишине и молчанию, с которыми было принято решение. Единственный человек, чувствовавший себя при этом спокойно, была Маргарет, которая казалась в отстраненности, но готовой пробудиться при первой же нотке радости. Отец, внимательно наблюдавший за ней, улыбался. Для него ее настроение было прямым подтверждением его теории. Что касается меня самого, то я был вымотан, кажется, до предела. Точное определение часа, казалось мне, обрекло нас на страшный суд. Когда вспоминаю об этом теперь, то понимаю, как чувствует себя человек, приговоренный к казни, что он ощущает в течение своего последнего часа. Теперь уже не было пути к отступлению, мы все были в руках Господа. Руки Господа. И все же, какие другие силы также окружали нас? Что произойдет со всеми нами, бедными частицами земной пыли, клубящейся на ветру, который налетит и уйдет, когда никто и знать не будет об этом? Это было не для меня. Маргарет. Я очнулся при звуках твердого голоса мистера Трелони. Теперь рассмотрим вопрос о светильниках и закончим наше приготовление. Мы сели за работу и под его наблюдением подготовили египетские лампы, проверяя, хорошо ли они заполнены кедровым маслом, должным ли образом отрегулированы в них фитили и все ли в них находятся в должном порядке. Мы одну за другой проверяли лампы и оставили в таком состоянии, что их можно было зажечь мгновенно и одновременно. Когда с этим было закончено, был произведен общий осмотр всего окружающего. Все было готово к работе этой ночью. Приготовления заняли довольно много времени. Думаю, все удивились не меньше меня, когда, выбираясь из пещеры, услышали, как громадные часы в холле пробили 4. Мы поздно позавтракали, явление, не вызывавшее ни малейшей тревоги у нашего интенданта в настоящее время, и по совету мистера Трелони разошлись по своим комнатам. Каждый должен был по-своему подготовиться к тревогам и напряжению предстоящей ночи. Маргарет выглядела бледной и изможденной, так что я посоветовал ей лечь и постараться уснуть. Она обещала последовать моему совету. Рассеянность, которая сопровождала ее в течение всего дня, окутывая как туманом, ненадолго исчезла. Со свойственной ей прелестью и деликатностью она поцеловала меня и пожелала спокойной ночи. С ощущением счастья, охватившим меня, я вышел из дому прогуляться по скалам. Мне не хотелось думать. У меня появилось инстинктивное чувство, что свежий воздух, свет солнца и мириады красот, созданных рукой Творца, могут наилучшим образом укрепить меня и подготовить к предстоящим событиям. Когда я вернулся, вся группа собралась для вечернего чая. Свежий от прогулки я вошел в приподнятом настроении, которым всегда меня одаряла природа. Почти приблизившись к концу столь странного предприятия, мы все так же монотонно были привязаны к нуждам и привычкам своей обыденной жизни. Все мужчины нашей группы казались угрюмыми, время заточения, даже если и давало им отдых, одновременно позволяло задумываться. Маргарет была весела, почти жизнерадостна, но мне не хватало ее обычной доброжелательности. По отношению к себе я чувствовал тень некоторого равнодушия, что снова наводило меня на мрачные мысли. Когда с чаем все было закончено, она вышла из комнаты, но через минуту вернулась со свертком рисунков, с которыми не расставалась весь день. Пройдя близко к мистеру Трелони, она сказала: «Отец, Я тщательно продумала все то, что вы сказали сегодня, о скрытом значении этих солнц и сердец, и Ка, и снова просмотрела все эти рисунки. «И каковы же результаты, дитя мое?» — с любопытством спросил мистер Трелони. «Здесь, возможно, и другое толкование». «Какое же именно?» Его голос дрожал от нетерпения и беспокойства. Маргарет отвечала странным звенящим голосом, и этот звон в голосе предупреждал: в том, что она собирается рассказать, заключается истина. «Это означает, что при закате солнца Ка входит в Аб, и только после рассвета Ка покинет Аб». «Продолжай», — попросил отец хриплым голосом. «В эту ночь двойник царицы, всегда свободный, останется в ее сердце, которое смертно и не может покинуть место своего заключения в усыпальнице мумии. Когда солнце упадет в море, царица Тера перестанет существовать до тех пор, пока великий эксперимент не вернет ее из сна к жизни после пробуждения».